Кума-кума, медведь. Глава 6. Медведь-сан получает карту гильдии. Профессия медведь. Текст читает Оцару. Приятного прослушивания. По окончании заварушки на тренировочной арене я решила наконец-то доделать то, ради чего вообще пришла сюда. Гильд-карту. Закончившая оказание медицинской помощи пострадавшей Хелен взяла за мою регистрацию. У нее был довольно усталый вид. Многое случилось с утра, но я не считаю это подобно своей виной. Для регистрации сообщите, пожалуйста, свое имя, дату рождения и специальность. Нужна дата? Возраст не подойдет? Без указания даты информация о возрасте и гильд-карте обновляться не будет. Пожалуй, она права. Если указывать только возраст, то он не сможет обновляться, ведь карта не знает, когда день рождения у хозяина. Но что делать с датой? Она ведь относится к другому миру. В бланке я записала свое имя на японском. Юна. Для даты рождения использовала григорианский календарь. Увидев это, Хелена уточнила. Так, Юни-сан всего 15 лет? Я кивнула. Что ж, как и следовало ожидать, от моего навыка письменность другого мира я пишу, как привыкла. А местные жители, скорее всего, видят совершенно другие знаки. Ладно, дальше у нас идет... специализация, да? Угу. Она необходима для групповых заданий. Вы можете сразу занять необходимую роль. Например, боец атаки или защиты. Также будет проще искать свою компанию, если будете набирать товарищей для заданий. Товарищей. Да. Реакция на подобное слово у меня не слишком позитивная, потому что обычно я все делаю одна. Не потому что друзей нет, просто в игре мой класс называется магический рыцарь. Я могла использовать и магию, и оружие, поэтому моей тактикой было использование слабых сторон мобов. Тех, у кого хорошее физсопротивление, я била магией. У кого магическое — мечом. Но класс был не слишком уж популярен в группах. Чистые бойцы были лучше с оружием. Магические классы с магией. Из-за этого в группу предпочитали набирать специализированные классы. Было, конечно, неприятно. Поэтому и здесь еще и нужны группы. Такое себе. Я не собираюсь в группу вступать. Разве должна такое писать все равно? Это желательно, если возможно. Ну ладно, теперь я не магический рыцарь, тогда... Какая же у меня специализация? Я колдовать не умею, оружия у меня нет. Боевое искусство, я бы хотела написать, или даже могла бы, но... Такое ощущение, как будто какой-то голос небес говорит мне. Имя Юна. Дата рождения — день Х, месяц Х, год Х, специализация. Я написала это, потому что так мне говорил голос небес. Хелен, проверив информацию, изумленно посмотрела на меня. Чтобы избежать расспросов, я просто молчала. Наконец-то она опомнилась. Теперь, пожалуйста, положите руку на пластину. Материал из пластинки был похожим на кристалл на караулке. У западных ворот. То есть она распознает и запоминает магию человека? Интересно, у магии каждого человека есть свой цвет или запах? А плотность или длина волны? Пока я все это обдумывала, Хелен закончила работать с кристаллом и вновь ко мне обратилась. Процесс займет некоторое время. Пока что расскажу некоторые возможные подробности. Карта гильдии будет обновляться сама. Информацию на ней, ваши личные данные, ранг, количество взятых заданий, их содержание, успехи и неудачи, все будет записываться на карту. Также на карте фиксируется текущее задание. Всю информацию можно будет увидеть в любом отделении гильдии. Что насчет успехов и неудач? Они нужны для продвижения авантюриста. Если у человека много провалов, ему явно доверять не будут важные задания. И он никуда не продвинется. А количество уничтоженных монстров тоже фиксируется? Нет, в этом смысла нет. Даже если вы принесете доказательства победы, кто знает, в одиночку ли вы победили, или же группой. Понятно. Автомата, как в игре, здесь нет, поэтому гильдия требует доказательства победы. Ладно. Так, что там далее? Далее о рангах. Самый низкий ранг F. За ним, следовательно, идут E, D, C, B и A. и самый высший ранг это S. Рост ранга зависит от количества успешно выполненных заданий. Если провалов слишком много, вы не сможете поднимать свой ранг, поэтому важно правильно рассчитывать свои силы. Кроме того, ранг не будет повышаться, если вы будете брать много миссий. Чем выше уровень сложности, тем больше ваш ранг. И ко всему миссии распределяется именно по ним. Можно поподробнее? С рангом F вы имеете брать задание максимум задания ранга E. Вам понадобится 10 успешно сделанных квестов ранга E, чтобы получить повышение. Задания ранга F будут приносить только денежное вознаграждение и опыт. То есть 10 заданий ранга E для повышения и все? После выполнения заданий гильдия рассмотрит ваши успехи и примет решение. А если мне поможет человек с высоким рангом? При взятии задания все участники должны будут предъявить свою гильд-карту для отметки о квесте. Если авантюрист, допустим, с C-ранга поможет авантюристу D-ранга с квестом уровня C, то авантюристу D-ранга такое задание явно не засчитается для повышения. А если помощь будет оказана без оповещения гильдии? Тут сказать нечего. Все является лишь вопросом честности. По слухам, некоторые дворяне используют именно такой способ для повышения своего ранга. Но если они не помогают им, человек, который попадется, будет просто изгнан из гильдии. Так что тем, кто подобное делает, это очень дорого обходится по деньгам. А главное, они не имеют силы, соответствующей поднятому рангу, так что явно приведет их в скором времени к гибели. А, и последнее. Свою карту гильдии может использовать ведь только владелец. То есть в чужих руках она не работает. То есть если карта будет утеряна, то восстановление обойдется где-то в 10 серебряных монет? С этими словами Хелен передала мне завершенную карту. Небольшой пример 5x10 сантиметров квадратный. Серебристый материал. На карточке были лишь 4 записи. Имя Юна, возраст 15. Специализация «Медведь», ранг F. Хелен и вправду внесла это в специализацию. Я подняла глаза на нее, а девушка улыбалась. И я лишь улыбнулась в ответ. А, и еще. Задание вон на этой доске. Если выберете что-нибудь подходящее для себя, то возьмите его и принесите одному из администраторов. Я посмотрела в указанном направлении и увидела две доски с висящими на них объявлениями. Возле одной толпились авантюристы, у которых не было ни одного человека. Я вопросительно взглянула на Хелен. Вторая доска для задания от ранга А и выше. Если еще вопросы будут, то обращайтесь. Понятно. Если появится, сразу к вам. Сегодня задание брать будете? Нет, пожалуй, нет. Пришла лишь сегодня только, чтобы карту завести. В город лишь вчера прибыла. Так что, до свидания. До свидания. Выйдя из гильдии, я увидела ожидающую меня Эфину. Девочка тут же ко мне подбежала. Сестренка Юна, с тобой все в порядке? Да, конечно, спасибо за нож. Вот, он очень пригодился. С этими словами я протянула Эфине ее ножик. Принимая его, девушка почти заметно вздрогнула и опустила голову. Я наклонилась к ней. Что-то случилось? Когда сестричка Юна сердится, это пукает. Ну да. Она ведь стала невольно свидетельницей моей расправы. Да бараны. Я сама не думала, что буду действовать так жестко. Хоть в Японии мухи за свою жизнь не обидела. Но вот сейчас действовала как в игре. Спокойно используя насилие. Но ничего с этим не поделаешь. Ни раскаяния, ни жалости я не почувствовала. Прости, что тебе пришлось подобное увидеть, но так нужно было. Я знаю, в самом деле сестричка очень добрая. Возможно. Девочка вновь подняла голову, радостно улыбаясь мне. Улыбнувшись ей, я погладила ее в ответ по голове. Сестренка, а ты сделала все, что хотела? Угу. Гильд-карту я получила, так что в гильдии мои дела на сегодня окончены. А ты? Нашла работу? Большинство авантюристов приносит уже готовые материалы. В этом случае заработок выше. Вот оно что. Сама бы я разделкой явно заниматься не хотела. Денег у меня хватает. Даже если заработок выше, для меня эта роль не сыграет. В конце концов, У меня есть пространственное хранилище, в котором я могу приносить тела монстров целиком. Афина, то есть получается, сегодня ты свободна, да? Угу. Работы у меня уже нет. Может быть... Ну, не знаю. Сколько ты зарабатываешь здесь за день? Если ты сегодня прогуляешься со мной и покажешь мне город, то заплачу тебе серебряную монету и накормлю обедом. Но ведь это очень много. Ребенок не может зарабатывать серебряную монету в день. И вчера сестричка Юна мне хорошо заплатила. Сегодня день особенный, соглашайся! Все равно другой работы у тебя сегодня нет. Я вновь погладила ее по голове. Мне это очень уж нравилось. Я росла одна, интересно вообще. Была бы у меня младшая сестра. Чувствовала бы я к ней такую же привязанность, как к Фине. Но малышка тем временем ухватила меня за руку. Спасибо, сестричка. Я покажу тебе город. Пойдем. Почему бы нам для начала не сходить в хороший оружейный магазинчик? Я ведь план на сегодня составила. Пришла пора его выполнять.